Глава 11. Рустам. Никогда не думал, что прожить без одной конкретной женщины неделю окажется так сложно. Камал очень вовремя подкинул мне непростой работы. Я начал разработку плана по пропавшей девочке и сегодня сдал координаты объекту заказчика. Но мысли о котенке это никак не глушит. Мне отчеты по ее повседневной жизни присылают. Умница, учится и подрабатывает. А вот заявленного мужика на горизонте ни разу так и не возникло. Слишком очевидно, что у нее никого нет. Несостоявшееся чмо она рядом с собой не потерпит. А нормальный не позволил бы ей и половины из того, что она на себя берет. Вероника своих пацанов тоже держит на расстоянии. Дружит. Я удивительно не против. Моему боевому котенку нужна охрана. Друзья делают это естественно и ненавязчиво. Идеально при ее характере. Пусть будут. Отодвинуть их подальше, в случае чего, я всегда успею. Снова пытаюсь сосредоточиться на работе. Необходимо закончить ряд срочных задач, а вечером у меня встреча. Я своих решений не меняю, иногда лишь немного отодвигаю реализацию по разным причинам. Только погружаюсь в дела, как обратно в реальность меня выдергивает телефонный звонок. «Лёх, привет. Ты, наконец, с новостями?» Этому звонку я рад. По препарату, который был обнаружен в крови Вероники, было много вопросов. Косолапов обещал тихо разобраться. «Да, заедешь? Я дежурю сегодня, так что в любое время. Через пару часов буду у тебя. Новости хорошие?» Решаю уточнить сразу, чтобы не разгонять нервы. «Приедешь и вместе разберемся». Он меня совсем не успокаивает. «Ладно, понял тебя. Увидимся». Не девочка, а сплошные тайные сюрпризы. Тем приятнее будет заполучить в конце ее в качестве главного приза за находчивость и упорство. Облизнув губы, довольно улыбаюсь и удивительно спокойно переключаюсь на свои дела. Созваниваюсь с Камалом, чтобы уточнить пару деталей. Заглядываю в ванную. Перед зеркалом провожу ладонью по щекам с темной щетиной. Надо бы побриться перед встречей с котенком. Она гордая, так и не позвала ни разу. А я соскучился. Надеюсь, мы сегодня увидимся. Через полчаса выезжаю. Замученный Леха встречает меня предложением пройти в его кабинет и выпить кофе. «Не томи, рассказывай». Прошу его. «Слушай, но мне пришлось повозиться с тем веществом, которое нашли в крови у твоей девочки. В наших официальных базах его нет. Не поверишь, где нашел». «Где же?» Подаюсь вперед, едва не опрокинув кружку с кофе на его рабочий стол. «В справочниках с растениями, которые в разные времена разные страны использовали в фармакологии. Легальный и не совсем». «Отсюда подробнее». Кофе совсем перестает быть мне интересен. «Тайская травка. Полунаркотическая. С давних времен использовалась как мощное обезболивающее. Сейчас можно встретить в ряде препаратов, доступных только избранным», — рассказывает Косолапов. «Например?» — настораживаюсь я. «Бандиты. Спецслужбы», — перечисляет Леха. «Ты не шутишь сейчас?» Хмуро смотрю на него и не пойму, прикалывается, что ли. И странная мысль застревает у меня в мозгах про того непонятного мужика Ники. Может, он все-таки есть, но мы его не видим, потому что... Бред. Был бы спецом, срисовал бы уже мою слежку. И тем более не подпустил бы девчонку к полулегальным боям. Какая все же прелесть, этот мой котенок. «Да какие шутки, Рус?» Леха хлопает ладонями по столу. «Я неделю убил, чтобы эту дрянь найти!» «Я буду должен тебе». «Будешь, конечно. Препарат этот с алкоголем сочетается очень плохо, вот и снесло твою девочку в нирвану». Проще говоря, она осознанно или нет, обдолбалась по полной. «Ну да, можно и так сказать. Я не хотел быть грубым». «Спасибо». Поднимаюсь и протягиваю ладонь хорошему и полезному знакомому. «Будешь должен, я помню», — смеется Леха. «Ага, уехал». Киваю ему. Выхожу из клиники, сажусь в машину и кладу руки на руль, не спеша трогаться с места. Прокручиваю в голове тот вечер в ночном клубе. Вспоминаю блондинку с острым взглядом и смазливым личиком, смелую, уверенную в себе, посмевшую мне угрожать. Тогда я воспринял ее несерьезно. Ребенок. Просто ребенок. Теперь мне так не кажется. 2 балла тебе, Ахмедов. Этот тест ты провалил. Смотрю на часы и все же стартую. У меня встреча с тем, кто совсем не ждет моего визита. Добираюсь до бойцовского клуба. Спокойно прохожу охрану. В здании тихо, спокойно. Никого еще нет, кроме сотрудников и начальства. «У вас договоренность?» – спрашивает меня один из личных охранников Махмуда. «Просто скажи хозяину, что я приехал». Уверенно смотрю хорошо подготовленному парню в глаза. Он кивает и скрывается в кабинете. Они там очень долго что-то решают. Видимо, Коц не очень счастлив моему очередному появлению в его клубе. Тем мне приятнее. Я просто жажду дать ему в морду за котенка. «Проходите». Передо мной открывается дверь. «Благодарю». Цинично усмехаюсь. «Рустам, какими теперь судьбами?» Подает голос Коц. Подхожу к его столу, упираю кулаки в столешницу и наклоняюсь вперед, психологически вдавливая Махмуда в кресло. Ему требуется несколько секунд, чтобы взять себя в руки, перебороть давление, вспомнить, что у него есть яйца, и подняться до уровня моего лица. «Сколько ты хочешь за Веронику? Я ее выкуплю». Прямо говорю ему о цели визита. «Она не продается». Довольно скалится Коц. «В этой жизни все продается, только цена меняется. Сколько?» Давлю я. «Эта девочка моя, Рус. Я ее не отдам и не продам. Она будет биться здесь. Можешь выбрать любую другую». «Ты не понял, Махмуд. Мы не в магазине и не торгуемся. Мне нужна Ника». «И мне нужна Ника». Разводит руками ублюдок. «На ней наши с тобой интересы расходятся. И я спешу тебе напомнить, кто за мной стоит». Просто, на всякий случай. Нам с тобой не стоит ругаться, Рустам. Это никому не принесет ничего хорошего. «Зачем она тебе?» Сжимаю кулаки крепче. «А тебе?» Широко улыбается Махмуд. «Не твое дело!» Рыкаю на этого раздражающего типа. «Вот ты ответил на свой вопрос. Я всегда рад тебе и твоим друзьям в своем клубе, если тема Вероники больше не будет подниматься. В противном случае я буду вынужден доложить выше о том, что вы с Вороном мешаете нашему бизнесу». Давит своими связями, сволочь. «У тебя все?» «Мы не закончили этот разговор», — уверяю его. Резко разворачиваюсь и выхожу из кабинета. В клубе уже успели появиться первые посетители. Задевая одного из них плечом, он стонет и матерится. А я иду на улицу, к тачке. Срываю ее с места и мчу к Ворону, стараясь не кипеть слишком сильно. Хреново из меня дипломат. Я могу говорить, но свернуть шею было бы приятнее. На середине пути немного остываю. Меня отвлекает телефонным звонком. «Ахмедов!» «Рустам, тебя по базам пробивают», — сообщает мне мой специалист. От таких новостей я резко бью по тормозам и удивленно поднимаю брови. «Кто?» «Не знаю, ищем. Канал хорошо зашифрован, но ломится уверенно». «Пропустите, уволю нахрен!» Рявкую на парня. «Мы все перехватываем. Я позвонил, потому что посчитал, что ты должен быть в курсе». «Правильно посчитал. Если будут новости, сразу сообщай. Любые, понял меня?» «Понял, сделаем». Спокойно реагирует он. «Да мать вашу!» Ударяю ладонью по рулю. Выдыхаю и все же еду дальше, пока сзади меня не начинают подталкивать другие участники движения. Подъезжаю к особняку Ворона. Ворота открываются, меня пропускают во двор. Семья, как-никак. Мне сюда всегда можно. И мир тут. Это я удачно приехал. Они нужны мне оба. Прохожу в дом и попадаю под прицел внимательного взгляда беременной сестры. Смешно поглаживая живот, она так строго смотрит на меня, будто не я старший. «Как ты?» – обращаюсь к Ире. «У тебя что-то произошло?» Она отвечает вопросом на вопрос. «Нет, все нормально, не волнуйся. Я к мужу твоему заскочил. По рабочему вопросу надо пообщаться. Надеюсь, ты не против?» «Рустам, я же вижу, Ир. Все правда нормально». Подхожу и провожу ладонями по ее плечам. «Как дети?» «У нас все хорошо. Иди в кабинет. Паша с Мироном там разговаривают». Целую сестру в лоб, глажу племянников, которые скоро родятся, и отправляюсь к старшим друзьям. Меня встречают настороженными взглядами и странными ухмылками. Еще раз убеждаюсь, что я дома. Тут ни от кого ничего не скроешь. «Виски? Кофе?» – предлагает Ворон. «Поговорим». Беру стул и сажусь рядом с Мироном. «Мне помощь ваша нужна». «Слушаем». Мужики загадочно переглядываются. Я вываливаю на них всю известную мне информацию по Коцу. Рассказываю про девочку, про сероглазую блондинку, про таблетки и даже про то, что только что узнал, что под меня копают. Они слушают внимательно, иногда переглядываются. «Ее надо вытащить оттуда», – объясняю друзьям. «Любым способом. Разнести к херам этот клуб, если понадобится». Несет меня. «Нет, Рус», – ошарашивает меня Ворон. «Нет?» – хрипло переспрашиваю у мужа своей сестры. «Нет, я в это не полезу. Территория чужая. Я официально ушел из всей этой сети и баламутить там воду не стану. Сеть крупная, международная. У нее сложная структура покровителей, которые в ней хорошо кормятся. И свою кормушку они никому не отдадут. Я не могу и не стану просить людей вмешиваться в этот конфликт из-за девчонки. Ты знаешь ее 2 дня, Рус. Очнись!» «Ворон, ты серьезно сейчас?» «Мне еще не верится в то, что я слышу. Мы столько дерьма вместе сожрали. Плен, перестрелки, грёбаная зона, где я убил несколько месяцев своей жизни. Между прочим, тоже из-за девчонки. Мир?» Кашусь на второго друга. «Паша прав, Рустам. Лезть в эту систему – самоубийство. Нам всем теперь есть чем рисковать». «Охренеть!» В полном шоке откидываюсь на спинку стула. «Рустам, послушай меня!» Ко мне обращается Ворон. «Я всегда учил тебя контролировать эмоции. Ты с этим прекрасно справлялся, пока не появилась эта девчонка. Она тебе нравится, я понимаю, но рисковать всем не позволю. Ищи другой выход, он точно есть. Не всегда все решается открытыми боевыми действиями». Молча поднимаюсь со своего места. «Рус, не делай глупости! Ты подставишь очень много людей!» – просит Мирон. «Я понял». Жестко смотрю в глаза сначала одному другу, потом второму. И ощущаю даже не злость на них, а скорее разочарование и мерзкую пустоту. Я думал, у нас команда. «Рус, не дури!» – вздыхает Ворон. «То, что ты хочешь сделать, невозможно!» «Посмотрим». Разворачиваюсь и ухожу из кабинета, едва удержавшись от того, чтобы хлопнуть дверью как можно громче. «Рустам!» – рявкает пернатый. «Башку включи! Она у тебя есть!» – догоняют меня его слова. «Башка есть!» – хмыкаю, быстро пересекая пустой холл. «А друзей, похоже, больше нет».